Накануне решающего дня. В королевстве Нетуша темно и пустынно ночью. Нет кустов, где мог бы притаиться длинноухий зайчишка. Нет травы, где мог бы прошуршать уж. Нет цветка, где могла бы устроиться пчела. Спит король, спят его верные солдаты. Нетушка свернулась калачиком и тоже спит. Завтра предстоит отправиться в далекую деревню, к тетке. Дочь короля уснула, так и не решив, хорошо это или плохо. Заснула Оксана, прижавшись к колючей голове Тишки. А Тишка, чтобы не оцарапать девочку, дремал в полглаза. Но под утро и он крепко заснул. Только огромный старый баобаб не спит. Его тяжелые ветки разучились качаться. Давно не дает он плодов и вообще порой забывает баобаб, что он дерево. Много-много лет назад, когда впервые его кора треснула в одном месте, потом трещина стала углубляться, он еще не знал, к чему это приведет. Трещина превратилась в дупло, дупло становилось все глубже, уходило в самую сердцевину баобаба, а оттуда к корням. И настал день, когда впервые в дупло заскочила собака и никак не могла оттуда выбраться. Ее вытащили через 3 дня, потому что она очень лаяла, кричала по-собачьи «помогите!» и не услышать ее было нельзя. А потом туда спустили по веревочной лестнице преступника. Давали ему немного еды и воды, и он вышел из дупла уже глубоким старцем. Так стал баобаб темницей. Баобаб не спал, но темными ночами к нему приходили воспоминания. О том, как он был совсем маленьким деревцем, и вокруг него всегда играли малыши. На ветках сидели птицы, а женщины собирали с его веток вкусные плоды. Ученые утверждают, что баобабы живут 5000 лет. Этот баобаб уже очень старый, может, ему и было почти столько. Представляете, сколько разного можно увидеть и запомнить за 5000 лет? Только вспоминай. Старое дерево даже по-своему любило своих пленников, привыкало к их голосам и повадкам. Ему было жаль, когда они покидали его. Одни умирали, других отвозили куда-то, но никогда никто не возвращался к баобабу, и оттого ему было немного грустно. Он слышал, как неты говорили про девочку и зеленое чудище, которым не миновать темницы. И этой ночью думал про них. Какие они и надолго ли к нему? Про чудище он ничего не мог придумать, а про девочку мог. Он знал, что девочка – это маленький человечек, которому еще расти и расти. Значит, она может жить у него в дупле, и старому баобабу будет не так скучно. Но растворилась дверь в кладовку, вошел заспанный нет и сказал. «Приготовьтесь. Ты, девочка, поправь свой бант и улыбайся». И ты, похожая на дворняжку, постарайся выглядеть поприятнее. Король удостоит вас великой милости. Он сам будет присутствовать при заточении в темницу. «Ему не стыдно?» — крикнула нету Оксана. «Разве можно маленьких затачивать, затучивать?» «Засовывать в дупло», — подсказал Тишка. «Да, засовывать в темное дупло, баба-баба!» — воскликнула Оксана, наступая на толстого нета. «И еще присутствовать! И еще король!» «Ну, а это же большая честь для вас!» – пробормотал нет и скрылся за дверью. «Странно», – вздохнула Оксана. «Вот уж никогда не предполагала, что такое может быть на самом деле. Надо же додуматься, ни с того ни с сего в темницу!» Оксана погладила дракончика и сказала. «Ну что ж, давай умываться, причесываться. Меня мама учила. Что бы там ни случилось, нужно всегда быть в порядке». «Мне причесывать нечего!» Тишка тряхнул зелеными колючками. «А умываться я люблю!» И он стал себя вылизывать длинным шершавым языком. А в это время вдоль серебряной черты, разделяющей 2 страны, маршировали молчаливые неты.